Плостенер был красив, силен и доверчив. Он встал на кровать и заглянул в свое снаряжение, разыскивая 100-франковую купюру, которую я стащил 15 минут назад. Его движения напоминали движения клоуна. Он сам себя обманывал, воображал самые невероятные тайники: солдатский котелок, из которого только что ел, сумку для щеток, ящик из-под сала. Он был смешон. Он говорил: «Я ведь еще не сошел с ума, может, я положил деньги туда?» Не будучи уверенным в том, что не лишился рассудка, он перебирал вещи и ничего не находил. Продолжая надеяться, вопреки здравому смыслу, он смирялся и растягивался на кровати, но тут же вскакивал и снова принимался искать в тех же самых местах. Я смотрел, как уверенность этого крепкого парня, твердо стоящего на ногах и владеющего всеми своими мускулами, дробилась, обращалась в прах, придавая ему кротость, которой у него никогда раньше не было, стирая его острые углы. Я присутствовал при этом молчаливом превращении, сделанном безразличием. Однако молодой, уверенный в себе солдат показался мне столь жалким в своем поведении, в страхе, чуть ли не в восторге перед злодеянием, о котором он не подозревал, не предполагал, что оно осмелится впервые предстать перед ним, выбрав именно его в качестве жертвы, а также позоре, что я растрогался до того, что меня едва не охватило желание вернуть ему 100-франковую купюру, которую я спрятал, сложив 16 раз, в трещине на стене казармы возле вешалки для белья. Вид обворованного человека омерзителен. Призраки жертв грабежей, обступающие вора, оставляют его в горделивом одиночестве. Я осмелился сухо бросить: «На тебя тошно смотреть. Можно подумать, что тебе приспичило. Ступай в сортир и спусти воду». Это замечание спасло меня от самого себя. Я чувствовал странную нежность, нечто похожее на освобождение успокаивало меня, придавало моему телу, распростертому на кровати, необычайную ловкость. Было ли это предательством? Я только что решительно отрекся от гнусного товарищества, к которому влекла меня моя любящая натура, и, к собственному изумлению, ощущал от этого великую силу. Я порвал с армией, я разрушил узы дружбы. Гобелен под названием «Дама с единорогом» потряс меня в силу причин, о которых я не стану здесь распространяться. Когда я переходил границу, направляясь из Чехословакии в Польшу, был полдень, стояло лето. Идеально прямая линия пересекала поле спелой ржи. Его белизна могла поспорить с белизной волос молодых поляков, а мягкость с немного масляной мягкостью Польши, страны, которую я слышал на протяжении всей истории, то оскорбляли, то жалели.